Помешался мой старик на рыбе, да прудах, говорит располневшая Веремеиха, подавая на стол жареных карасей. Уж и голова лысеет, а в ней одни караси плавают. Глупая баба, не сердясь, отвечает хуторянин. Мои пруды пережили и Александра, и Николая, и Керенского, и Скоропадского. Даст Бог, переживут и Троцкого. Он что, Денис, в самом деле, как болтает, стоит за капитал? Тогда хорошо бы ему пересилить и совсем изменить политику. Ты что же, хочешь, чтобы нами нехрист правил? Обижается богомольная хозяйка. А это не твоего бабьего ума дело. Македонский тоже был нехрист, а назывался Александром, как православный царь. Понимаешь, что такое политика? Ты хоть кому своими баснями забьешь баки? Жена сердито подбирает обведенные желтой каемкой губы. Одной тебе и по сию пору не могу. Не пора ли иным прочим на печь завалиться? Она уже давно по твоим окорокам скучает. И поворачивается к Бараболе. Такая уж у меня студеная баба. Никогда б не расставала с лежанкой. Жена с жирными мисками выскакивает из комнаты, где навеки обосновался дух торфяных болот и рыбы, а муж провожает ее презрительно искривленными губами. Он любит перекинуться словцом с людьми, разбирающимися в политике, умеет и сам ставить круглое словечко. Живет на хуторе, а знает, что творится во всех окрестных деревнях. В меру бранит большевиков, но считает, что и при них можно прожить, только бы из рабоче-крестьянской власти сделали крестьянско-рабочую и установили николаевские цены, особенно на мануфактуру и обувь. А то теперь каждый паршивый сапожничишка за одни сапоги полвоза зерна берет. Разве это цена? Они вам установят такие цены, что без штанов останетесь, — снова посмеивается Бараболя. Подольстились арендой, а мужики и уши развесили. Впряглись в хозяйство, так что шкура трещит. Пускай лучше трещит, чем с голоду пухнет, — возражает Веремей. Поманили бубликом, а затянут петлей. Бараболя уже начинает злиться, хотя все еще посмеивается. Не может этого быть, Веремей останавливает взгляд на круглом лице гостя. Почему вы так думаете? Очень просто. Приглядись, Денис, какой теперь становится деревня. Кто вот-вот станет в ней барином? Середняк станет им. В картах козырной шестеркой подменяет прикупного туза. Вот такую шестерку теперь схватил середняк и сразу потянулся к достатку. Ну, а за ним и бедняк не захочет биться в нужде. У нас уже многие комбедовцы скопили на инвентаре лошадей. А ведь все это люди, которых новая власть поставила на ноги, когда землю им дала. Что ж за интерес теперь накидывать им петлю на шею? Не вижу такого интереса. Бараболя слышит в голосе Веремея нотки скрытого торжества и притворно вздыхает. Если бы так было и дальше, если бы на крестьянский ветряк дул только нынешний ветер, ну, сами они зовут этот ветер отступлением. А вот когда большевики из одной крайности, как они это умеют, бросаются в другую, когда подует не отступлением, а настоящей коммунией, она поравняет богача с голышом. Тогда и умный дураком станет. А коммуния может поравнять, — помрачнев, согласился Веремей, вспоминая 20-й год. Но еще Бог знает, как это будет. Он угрюмо встал из-за стола и повел гостя ночевать в столярку. Оставшись один, нахмурился и Бараболя. Он не рассчитывал услышать от Веремея такие рассуждения, но понимал, что в словах хуторянина было немало правды. Деревня оживала. вырывалась из тисков голода и нищеты. А главное, большевики дали ей не только землю, но и надежды. Это было самое страшное для Бараболи. Мужику не надоела советская власть, как на это надеялись и Врангель, и Петлюра, а более всего Берлинский центр землевладельцев-государственников. Они до сих пор думают, что бывшие батраки не управятся с землей, опустятся и одичают без экономии. Вот-вот подымут восстание против большевизма и позовут к себе бывших землевладельцев. Придите и правьте нами. Да чего же примитивное кредо? А ведь им живет не только украинская, но и часть русской эмиграции, бывшие известные деятели, имена которых когда-то не сходили со страниц газет. Напрягая память, он с презрением вспоминает строки, которые даже его поразили в свое время. «Они пройдут, расплавленные годы, народных бурь и мятежей. Вчерашний раб, уставший от свободы, возропщит, требует цепей, построит вновь казармы и остроги, воздвигнет сломанный престол, а сам уйдет молчать в свою берлогу, работать на полях, как вол». Только размягченные мозги аристократического халуя могли придумать такую нелепость. Да, вчерашний раб, как вол, трудится на полях, но трудится для себя. Парадокс, но большевики крестьянской собственностью укрепили свое влияние в деревне. Лучше бы они насаждали совхозы, коммуны. Тогда вчерашний раб отвернулся бы от революции. А где же теперь рабыня по имени Марьяна? Об этом он не отважился спросить у Веремея. А тот сам не догадался обмолвиться хоть словом о девушке с громадными бровями и маленькими налитыми огнем грудями. Вот переночевать бы еще у ней, коли не вышла замуж. Сколько было у него краль и утешительниц, а ни с одной не знал такой отрады, ни у одной не было такого доверия и веры, как у этой грустной батрачки с бровями и глазищами волшебницы. За ее встревоженность, перепуг и невинность можно было всю жизнь отдать, если б складывалась жизнь, а не судьба перекати-поля. Господи, а как вздыхала, боясь его, ее упругая грудь! Есть все ж таки святость на свете, да греховодники, верно, и ее сотрут. Только кем же тогда станем мы? За грехи молодости карает Бог в старости, вспомнилось ему старинное изречение, и разом стало зябко.